Глава третья. Веселое Рождество в Бергхофе. Война длилась уже больше года, и жизнь в Бергхофе сильно переменилась. Фюрер бывал на Оберзальцберге гораздо реже, а приезжая, запирался в кабинете с высшими военными чинами из гестапо, СС и вермахта. Но даже и в краткие визиты Гитлер находил время пообщаться с Пьеро. А вот прочие руководители Рейха — Геринг, Гиммлер, Геббельс и Гейдрих — не желали замечать мальчика. Пьеро страстно мечтал о том дне, когда, быть может, и он займет столь же высокое положение. Пьеро спал уже не в той комнатке, где его поселили после приезда на гору. Когда ему исполнилось 11, Гитлер уведомил Беатрис, что ей предстоит поменяться с племянником комнатами, и приказал перенести вещи. Кухарка Эмма, услышав об этом, покачала головой и пробормотала что-то насчет мальчишек, которые не умеют быть благодарными. «Это решение фюрера», — бросил Пьеро, не удосужившись даже взглянуть на кухарку. Он сильно вырос, никто теперь не посмел бы назвать его козявкой, и его тело, благодаря ежедневным прогулкам вверх-вниз по горам, налилось мускулами. Или вы против его решений, да, Эмма? Потому что если так, то давайте обсудим все лично с ним. Что здесь происходит? Беатрис вошла в кухню и сразу почувствовала, что обстановка накалена. Эмма, кажется, считает, что нам не следовало меняться комнатами, сообщил Пьеро. Я ничего такого не говорила, буркнула Эмма, отворачиваясь и возвращаясь к своим делам. Врунья! — сказал Пьеро, глядя ей в спину. Потом посмотрел на Беатрис, увидел, какое у нее лицо, и внутренне заметался. Он, разумеется, очень стремился получить комнату побольше, но хотел также, чтобы тетя признала его право на это. Да и в конце концов, оттуда ближе к комнате фюрера. — Вы же не возражаете, нет? — спросил он. — С чего бы мне возражать? Беатрис пожала плечами. «Ведь это всего-навсего место, где спят. Больше ничего. Какое оно несущественно?» «Это не я придумал, вы же знаете». «Нет?» «Мне говорили обратное». «Нет. Я только сказал фюреру, что хотел бы карту Европы во всю стену и все, чтобы следить за продвижением нашей армии по континенту и за тем, как мы побеждаем врагов. У меня такая карта не помещается, а вот у вас — да. Беатрис засмеялась, но ее смех показался Пьеро странным, невеселым. «Можем поменяться обратно, если хотите», — почти прошептал он, глядя в пол. «Нет, не нужно», — ответила Беатрис. «Переезд уже состоялся. Зачем терять время и опять носить вещи туда-сюда?» «Хорошо». Пьеро посмотрел на нее и улыбнулся. «Я знал, что вы согласитесь. У Эммы на все свое мнение, а я вот считаю, что прислуга должна только выполнять свою работу и помалкивать». Однажды днем Пьеро отправился в библиотеку выбрать что-нибудь почитать. Он долго ходил вдоль стеллажей, занимавших все стены, и водил пальцами по корешкам книг. Пролистал «Историю Германии» и трактат о европейском континенте, потом хотел взять исследование о преступлениях евреев, совершенных ими за всю историю существования человечества. Сочинение рядом развенчивало Версальский договор, объявляло его несправедливым и преступным по отношению к родине. Пьеро пропустил «Майн кампф», он читал это трижды за последние полтора года, и, самое главное, мог цитировать целыми абзацами. На одной полке с краю он заметил кое-как втиснутую книжку и улыбнулся. Какой же он был маленький и наивный, когда Симона Дюран вручила ему это на Орлеанском вокзале. «Эмиль и сыщики». Как только такое попало сюда, в шкаф с серьезными произведениями. Пьеро покосился на Герту, она стояла на коленях и чистила камин. вытащил книжку и открыл ее. Из книги выпал конверт. Пьеро его поднял. «От кого письмо?» Мельком посмотрев на него, спросила служанка. «От старого друга», — сказал Пьеро, глядя на знакомый почерк, и голос его дрогнул от волнения. «Точнее, от бывшего соседа», — поправился он. «Короче, неважно, ерунда». Это было последнее письмо Аншеля, которое Пьеро позаботился сохранить. Сейчас он вновь развернул его и пробежал глазами по первым строчкам. Ни приветствия, ни дорогой Пьеро, только нарисованная собака и несколько торопливых фраз. «Мне страшно некогда, потому что на улице страшный шум, и маман говорит, что настало время уезжать. Она уже давно собрала вещи, все самые-самые необходимые, чемоданы целых несколько недель стояли у двери. Я не очень понимаю, куда мы едем, но маман говорит, что здесь оставаться опасно. Но ты не волнуйся, Пьеро. Д'Артаньян едет с нами. Как ты вообще? Почему не ответил на последние мои два письма? В Париже все очень изменилось. Жаль, ты не видел, как...» Пьеро не стал читать дальше, скомкал листок и швырнул в камин. Вчерашний пепел полетел в лицо Герти. «Петр!» — сердито вскрикнула она, но он не обратил на это внимания. Он думал о том, что письмо, наверное, лучше бы сжечь в камине на кухне, который жарко растоплен с раннего утра, ведь если фюрер найдет письмо, он невероятно рассердится. А есть ли что-то ужаснее гнева фюрера? Когда-то Пьеро любил Аншеля. Да, конечно, любил, но они же были малые дети. Тогда Пьеро не понимал, что это значит — дружить с евреем. Хорошо, что он вовремя оборвал эту связь. Пьеро быстро нагнулся и достал из камина письмо, одновременно сунув книжку Герти в руки. — Отдай какому-нибудь ребенку в Берхтесгадене от меня в подарок, — царственно повелел он, — или выброси, как тебе проще. «Ой, Эрих Кестнер!» — служанка улыбнулась, узнав пыльную обложку. «Помню, я это читала, когда была маленькая. Отличная история, правда?» «Да, но это для детей». Пьеро пожал плечами, твердо настроенный ни в чем не соглашаться с Гертой. «Приступай к работе», — добавил он, уходя. «Я хочу, чтобы к возвращению фюрера здесь все блестело». Дня за 3-4 до Рождества Пьеро встал среди ночи и, стараясь не шуметь, побрел босиком в туалет. На обратном пути он, так толком и не проснувшись, направился к своей бывшей комнате и уже собрался открыть дверь, но в последний момент осознал ошибку. Пьеро развернулся было, но с изумлением понял, что внутри кто-то разговаривает. Его одолело любопытство. Припав к щели между дверью и косяком, он напряг слух. «Но я боюсь, — говорила тетя Беатрис, — за тебя, за себя, за всех нас». «Бояться нечего», — отозвался другой голос, и Пьеро узнал Эрнста, шофера. «Все тщательно спланировано. Помни, на нашей стороне гораздо больше людей, чем ты думаешь». «Но разве здесь подходящее место? Разве Берлин не лучше?» Там слишком много охраны, а здесь он чувствует себя в безопасности. Поверь, милая, все получится. А потом, когда все завершится и здравый смысл возобладает, мы разработаем новый курс действий. То, что мы собираемся сделать правильно. Ты же веришь в это, да? Ты прекрасно знаешь, что верю, — пылко ответила Беатрис. Мне достаточно в очередной раз взглянуть на Пьеро, чтобы уже ни в чем не сомневаться. Ведь это совершенно другой ребенок в сравнении с тем мальчиком, что приехал сюда. Ты и сам это видишь, правда? — Конечно, вижу. Он становится совсем как они, точь в точь. И с каждым днем все больше. Даже начал помыкать прислугой. Я его на днях отчитал, а он говорит, либо жалуйся фюреру, либо не лезь. Страшно подумать, кем он станет, если это не прекратится, — сказала Беатрис. Нужно действовать. Не только ради него, а ради всех Пьеро на свете. Если фюрера не остановить, он уничтожит страну, да и всю Европу. Он утверждает, что несет немцам свет, но ничего подобного, он — сама мировая тьма. Воцарилась тишина, и Пьеро по звуку догадался, что его тетя и шофер целуются. Ему хотелось распахнуть дверь и потребовать объяснений, но вместо этого он вернулся к себе, лег в постель и долго лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Бесконечно проигрывал в голове подслушанный разговор и пытался понять, что же это все-таки значит. С утра на занятиях он долго раздумывал, не обсудить ли происходящее в Бергхофе с Катариной, и на большой перемене нашел ее с книжкой в саду под огромным дубом. Они больше не были соседями по парте. Катарина попросила пересадить ее к Гретхен Баффрил, самой тихой девочке в школе, но не объяснила Пьеро, почему не хочет больше сидеть вместе с ним. «Опять сняла». Пьеро подобрал с земли галстук. Катарина год назад вступила в бунт Deutscher Medal и постоянно жаловалась, что ее заставляют носить форму. «Если хочешь, носи его сам, раз тебе так важно», — буркнула Катарина, не отрываясь от книги. «У меня есть свой», — сказал Пьеро. «Вот, гляди». Она подняла глаза и некоторое время на него смотрела, прежде чем взять галстук. «Я так понимаю, что если не надену, ты на меня донесешь?» — спросила она. «Конечно, нет. Зачем мне это делать? Если ты сняла галстук в перемену и наденешь, как только снова начнутся уроки, тогда ничего страшного». «Ты такой честный, Петр, такой правильный!» — с милой улыбкой проговорила Катарина. «Это мне в тебе всегда очень нравилось». Пьеро тоже улыбнулся ей, но она, к его удивлению, лишь закатила глаза, а потом опять уткнулась в книгу. Он хотел уйти, но его мучил один вопрос, и он просто не знал, с кем еще посоветоваться. У него в классе как-то не осталось друзей. «Помнишь мою тетю Беатрис?» — спросил он наконец, сев рядом с Катариной. «Да, я ее хорошо знаю. Она часто заходит к моему папе в магазин за бумагой и чернилами. А Эрнста, шофера фюрера, с ним я ни разу не разговаривала, но видела в Берхтесгадене. А в чем дело?» Пьеро тяжко вздохнул, помолчал в нерешительности и, немного погодя, сказал: «Ничего». «Как это ничего? Зачем же ты о них заговорил?» «Как думаешь, они хорошие немцы?» — отважившись, выпалил он. «Нет, это глупый вопрос. Все же зависит от того, как понимать слово «хороший», да?» «Нет». Катарина положила в книгу закладку и посмотрела Пьеро прямо в лицо. «Не думаю, что слово «хороший» можно понимать по-разному. Ты либо хороший, либо нет. Я, наверное, вот что хотел спросить. По-твоему, они патриоты?» Катарина пожала плечами. «Мне почем знать. Хотя как раз вот патриотизм можно понимать очень по-разному. У тебя, к примеру, один взгляд на патриотизм, а у меня полностью противоположный. У меня взгляд такой же, как у фюрера». «Вот именно». Катарина отвела глаза и стала наблюдать за детьми, игравшими в углу двора в классике. «Почему я тебе не нравлюсь, как раньше?» — спросил Пьеро после долгого молчания. И Катарина повернулась к нему. По выражению лица было ясно, что вопрос ее удивил. «А с чего ты решил, что не нравишься мне, Петр?» «Ты больше не разговариваешь со мной и пересела к Гретхен Баффрил и даже не объяснила, почему». «Видишь ли, Гретхен стала не с кем сидеть», — спокойно произнесла Катарина. «После того, как Генрих Фурст ушел из школы, Я просто хотела, чтобы ей не было одиноко. Теперь Пьеро отвел взгляд и сглотнул, уже пожалев, что затеял этот разговор. — Ты же помнишь Генриха, да, Петр? — продолжала она. — Такой хороший мальчик, очень милый. Помнишь, как мы все испугались, когда он пересказал нам, что говорит о фюрере его отец, и как мы все пообещали никому ничего не говорить? Пьеро встал и отряхнул брюки сзади. — Что-то холодно становится, — бросил он. — Пойду внутрь. — А помнишь, как мы узнали, что папу Генриха ночью забрали прямо из постели и уволокли куда-то, и больше его в Берхтесгадене никто не видел, и что Генрих и его младшую сестру мама увезла в Лейпциг к своей сестре, потому что им стало не на что жить? В школе раздался звонок, и Пьеро посмотрел на часы. — Твой галстук, — он показал пальцем. — Пора, надевай. — Не волнуйся, надену, — сказала она ему в спину. — В конце концов, мы же не хотим, чтобы бедняжка Гретхен завтра утром снова сидела одна, правда ведь? — Правда, Пьеро! — прокричала она, но он затряс головой, делая вид, что это к нему не относится, и когда вошел в здание, то каким-то образом успел стереть неприятный разговор из памяти. Запихнул его на дальнюю-придальнюю полку в голове, туда, где пылились воспоминания о маме и Аншеле, туда, куда он почти уже не заглядывал. Фюрер и Ева объявились в Бергхофе накануне сочельника. Пьеро как раз отрабатывал во дворе строевой шаг с винтовкой. Едва устроившись, они позвали его к себе. «Сегодня в Берхтесгадене будет праздник», — сказал Ева. «Рождественское представление для детей. Фюрер хочет взять тебя с нами». Сердце Пьеро восторженно подпрыгнуло. Он никогда никуда не ходил с фюрером и сейчас легко представил себе зависть горожан, когда те увидят его рядом с их обожаемым лидером. Он будет все равно, что сын Гитлера. Пьеро надел чистую форму и приказал Анге до зеркального блеска начистить его сапоги. Когда она принесла их обратно, он, даже не взглянув, заявил, что этого недостаточно, и отослал чистить дальше. Анге направилась к двери. «Смотри, чтоб мне в третий раз не понадобилось просить», — рявкнул Пьеро ей вслед. Позже, выйдя вместе с Гитлером и Евой на гравиевую площадку перед домом, он чуть не лопался от важности. Так горд он еще не бывал ни разу в жизни. Они втроем устроились на заднем сиденье автомобиля и поехали вниз с горы. Пьеро через зеркальце на лобовом стекле следил за Эрнстом и пытался понять, что тот затевает в отношении фюрера. Но для шофера, который периодически поглядывал в зеркало, проверяя дорогу, Пьеро, казалось, был пустым местом. «Он считает меня ребенком», — злился мальчик. «Думает, я вообще ничего не значу». Они въехали в Берхтесгаден. На улицах толпы встречающих размахивали флажками со свастикой, громко выкрикивали приветствия. Гитлер, невзирая на холодную погоду, велел Эрнсту опустить крышу, чтобы люди могли его видеть, и те восторженно ревели вслед проезжающему автомобилю. Гитлер с очень серьезным видом непрерывно салютовал, а Ева улыбалась и махала ладошкой. Эрнст остановился у муниципалитета, мэр вышел встречать высоких гостей. Гитлер пожал ему руку, а мэр принялся подобострастно кланяться, отдавать салют и снова кланяться, и в итоге так запутался, что Гитлеру пришлось положить руку ему на плечо, чтобы он успокоился и дал, наконец, пройти. «А ты, Эрнст, не с нами?» — спросил Пьеро, заметив, что шофер медлит. «Нет, я должен остаться в машине», — ответил тот. «А ты иди. Когда все закончится, я буду вас встречать». Пьеро кивнул и решил подождать, пока рассеется толпа. Ему нравилось представлять, как он в форме Deutsche Jungfolk на глазах у всех пройдет по опустевшему проходу и сядет рядом с общим кумиром. Мальчик собрался уже последовать за фюрером, но вдруг заметил на земле ключи от их машины. Шофер, должно быть, обронил в толкотне. «Эрнст!» — закричал Пьеро, глядя на дорогу туда, где стояла машина. Потом обернулся, посмотрел на здание муниципалитета и досадливо вздохнул, но у входа по-прежнему толпились люди. «Они еще долго будут рассаживаться», — подумал он, — «время есть». И побежал, рассчитывая, что вот-вот увидит шофера, который наверняка сейчас хлопает по карманам в поисках ключей. Автомобиль был на месте, а вот Эрнст, к недоумению Пьеро, нет. Пьеро, хмурясь, завертел головой. Разве Эрнст не говорил, что останется их ждать? Мальчик пошел назад, попутно заглядывая в боковые улочки, а когда совсем уже отчаялся и решил скорее бежать на представление, вдруг заметил шофера. Тот стучал в дверь какого-то неприметного домика. «Эрнст!» — позвал Пьеро, но недостаточно громко, а дверь между тем отворилась, и Эрнст скрылся внутри. Пьеро выждал, затем подкрался к окну и почти прижался носом к стеклу. В гостиной, забитой книгами и пластинками, никого не было, но в дверном проеме стояли Эрнст и мужчина, которого Пьеро не знал. Они бурно что-то обсуждали. Потом мужчина открыл буфет и достал пузырек наподобие аптекарского и шприц. Проткнул крышечку иглой, набрал жидкости, вколол ее в торт, стоявший на столике рядом, и широко развел руки, будто бы говоря, и все дела. Эрнст кивнул, взял пузырек со шприцем и положил их в карман пальто, а мужчина выкинул торт в мусорное ведро. Когда шофер направился к выходу, Пьеро быстро юркнул за угол и притаился там, напрягая слух. Вдруг, прощаясь, они еще что-то скажут. «Удачи!» — пожелал незнакомец. «Удачи нам всем!» — отозвался Эрнст. На обратной дороге к муниципалитету Пьеро подошел к машине и вставил ключи в зажигание, а в зале сел как можно ближе к сцене, чтобы услышать окончание речи фюрера. Тот говорил, что следующий год, 1941, станет для Германии великим годом, что победа близка и что народы всего мира скоро осознают ее неотвратимость. Несмотря на праздничную атмосферу, голос Гитлера звучал грозно, как будто он обвинял в чем-то собравшихся, но те лишь восторженно вопили, доведенные до экстаза его яростным неистовством. Фюрер ожесточенно колотил кулаком по кафедре. Ева всякий раз зажмуривалась и вздрагивала, и чем чаще он колотил, тем сильнее ликовала толпа, тем выше вздымались руки, и тем громче единое тело, руководимое единым мозгом, кричало «Зиг Хайль! Зиг Хайль! Зиг Хайль!» И в самом сердце этого тела с той же страстью, с той же нерушимой верой, так же оглушительно и самозабвенно орал Пьеро. В сочельник фюрер устраивал вечеринку для слуг в благодарность за хорошую работу в течение года. Он обычно никому не делал подарков, но у Пьеро несколько дней назад спросил, нет ли у того каких-нибудь особенных пожеланий. Пьеро, дабы не выставиться единственным ребенком среди взрослых, сказал, что нет. Эмма превзошла самое себя. Рождественский фуршет стал настоящим пиром. На столе были индейка, утка и гусь, начиненные восхитительной пряной смесью из яблок и клюквы, печеный, жареный и вареный картофель, кислая капуста и множество овощных блюд для фюрера. Слуги весело уплетали угощения, а Гитлер ходил между ними и, по обыкновению, говорил о политике. И что бы он ни сказал, все кивали, дескать, вы абсолютно правы. Фюрер мог бы заявить, что луна сделана из сыра, и ему бы ответили «Да, мой фюрер, разумеется, из Лимбургского». Пьеро наблюдал за тетей и Эрнстом. Она нервничала много больше обыкновенного, а он, напротив, был на редкость спокоен. «Выпей, Эрнст!» — громко предложил фюрер, наливая в бокал вино. «Твои услуги сегодня больше не понадобятся. Нынче ведь сочельник. Веселись!» «Благодарю, мой фюрер». Шофер взял бокал и поднял его, молча предлагая тост за хозяина. Все зааплодировали. Фюрер в знак признательности вежливо кивнул и, что случалось редко, одарил присутствующих улыбкой. «Батюшки, пудинг!» — вскричала Эмма, увидев, что тарелки на столе практически опустели. «Чуть не забыла!» Пьеро смотрел, как кухарка вносит из кухни прекраснейший штоллен и выдружает его на стол. Штоллен — традиционный немецкий рождественский пирог, как правило, с начинкой из изюма и цукатов, хотя популярны также варианты с маком, орехами или марципаном. Ароматы фруктов, марципанов, специй разлились в воздухе. Пирог был вылеплен в форме Бергхофа и щедро посыпан сахарной пудрой, изображающей снег. Эмма старалась как могла, но талантливым скульптором ее решился бы назвать лишь весьма снисходительный критик. Беатрис, очень бледная, посмотрела на пирог, а затем на Эрнста, который упорно избегал ее взгляда. Эмма достала из кармана фартука нож и принялась резать штоллен. Пьеро нервничал. «Выглядит потрясающе, Эмма!» — похвалила Ева, сияя от удовольствия. «Первый кусок фюреру!» — чуть громче, чем нужно, и дрожащим голосом произнесла Беатрис. «Да-да, непременно!» — поддержал Эрнст. «Скажите нам, так ли это хорошо на вкус, как на вид?» «Увы, я вынужден констатировать, что не смогу проглотить ни кусочка», — объявил фюрер, похлопав себя по животу. «Я и так, кажется, скоро лопну». «Но вы должны, мой фюрер!» — вскричал Эрнст, и сейчас же, заметив, как все удивились его пылкости, добавил: «Простите, я лишь хотел сказать, что вы должны вознаградить себя за все то, что сделали для нас в этом году. Всего кусочек. Прошу. В честь Рождества. А за вами и мы с удовольствием отведаем». Эмма отрезала большой кусок, положила его на тарелку вместе с десертной вилкой и протянула фюреру. Тот некоторое время с сомнением глядел в тарелку, а потом засмеялся и взял ее. — Пожалуй, вы правы, — сказал он. — Какое же Рождество без штоллена? Отломил вилкой кусочек и поднес ко рту. — Подождите! — закричал Пьеро, выпрыгивая из толпы. — Стойте! Все изумленно уставились на мальчика, бегущего к фюреру. «Что такое, Петер?» — недовольно бросил тот. «Ты сам хочешь съесть первый кусок? Честное слово, я думал, ты лучше воспитан». «Поставьте тарелку», — велел Пьеро. В комнате повисла гробовая тишина. «Что, прости?» — процедил фюрер ледяным тоном. «Поставьте пирог, мой фюрер», — повторил Пьеро. «Думаю, вам лучше его не есть». Все молчали. Гитлер, явно ничего не понимая, смотрел то на мальчика, то на десерт. — Это почему же? — озадаченно спросил он. — По-моему, он плохой. Голос Пьеро дрожал, как только что у его тети. Вдруг он не прав в своих подозрениях. Вдруг он повел себя как дурак, и фюрер никогда не простит ему этой выходки. — Мой штоллен плохой? — взорвал тишину возмущенный вопль Эммы. «Да будет вам известно, молодой человек, что я готовлю этот пирог 20 лет с гаком, и за все время ни разу слова дурного о нем не слышала». «Петр, ты устал». Беатрис подошла, положила руки ему на плечи и попыталась развернуть и увести. «Извините его, мой фюрер, он перевозбудился. Вы же знаете, как это бывает с детьми в праздник». «Пустите!» — закричал Пьеро, вырываясь, и она отшатнулась, испуганно прижав ладонь к губам. «Больше не трогайте меня никогда, слышите? Вы предательница!» «Петер», — сказал фюрер, — «о чем ты?» «Вы меня раньше спрашивали, хочу ли я подарок на Рождество?» — выпалил он, перебив хозяина. «Да, верно, и что?» «Так вот, я передумал. Я хочу одну вещь. Очень простую». Фюрер с недоуменной полуулыбкой обвел взглядом комнату, словно надеясь, что скоро кто-нибудь все ему разъяснит. «Так...» — протянул он. — И что же это, поведай? «Я хочу, чтобы первый кусок съел Эрнст», — заявил Пьеро. Никто не осмелился даже пикнуть. Никто не пошевелился. Фюрер в раздумье постучал пальцем по краю тарелки, а потом медленно-медленно повернулся к своему шоферу. «Ты хочешь, чтобы первый кусок съел Эрнст?» — тихо повторил он. «Нет, мой фюрер!» Шофер нервно вздрогнул, голос его звучал надтреснуто. «Я не посмею. Это было бы неправильно. Честь попробовать первый кусок принадлежит вам. Вы столько всего...» Он осекся от страха. «Столько всего для всех нас!» «Но сейчас Рождество!» — проговорил фюрер и направился к Эрнсту. Герта и Анги, пропуская его, метнулись в стороны. «А в Рождество дети, которые хорошо себя вели, обязательно получают то, чего они хотят. А наш Петер вел себя очень-очень хорошо». Фюрер, глядя Эрнсту прямо в глаза, протянул ему тарелку. «Ешь!» — приказал он. «Все до крошки. Потом расскажешь, вкусно ли было». И отступил на шаг. Эрнст, словно прилипнув глазами к вилке, поднес ее ко рту, а потом вдруг швырнул все это в фюрера и бросился вон из комнаты. Тарелка с грохотом разбилась. Ева заверещала. «Эрнст!» — закричала Беатрис. Охрана бросилась за шофером, и до Пьеро донеслись крики и шум борьбы. Эрнста повалили на пол. Он кричал: «Пустите, не трогайте!» А Беатрис, Эмма и служанки, остолбенев от ужаса, следили за происходящим. «В чем дело?» Озираясь и явно ничего не понимая, спросил Ева. «Что происходит? Почему он не стал есть пирог?» «Он хотел отравить меня», — печально проговорил фюрер. «Какое печальное прозрение!» Он развернулся, вышел в коридор и удалился в свой кабинет. Захлопнул дверь, но тотчас снова ее распахнул и страшным голосом взревел: «Петер!» В ту ночь Пьеро заснул не скоро и вовсе не потому, что волновался в ожидании рождественского утра. Фюрер больше часа его допрашивал, и он добровольно рассказал обо всем, что видел и слышал с самого своего приезда в Бергхоф. О подозрениях насчет Эрнста и о великом разочаровании в тете, предавшей родину. Гитлер, выслушивая признание, молчал и лишь изредка задавал вопросы. Он также осведомился, причастна ли к заговору Эмма, Герта, Анги и кто-либо из охранников. Но те, по-видимому, знали о планах Эрнста и Беатрис не больше самого фюрера. «А ты, Петер?» — спросил он, прежде чем отпустить Пьеро. «Почему ты раньше не поделился со мной опасениями?» «Я только сегодня вечером догадался, что они задумали», — ответил мальчик, побагровев при мысли, что его тоже обвинят в случившемся и выгонят вон. «Я даже не был уверен, что Эрнст говорил о вас. До меня дошло только, когда он стал вас уговаривать съесть штоллен». Фюрер принял объяснение и отослал Пьеро спать. И тот долго лежал, ворочаясь сбоку на бок, пока, наконец, не задремал. Снилось ему что-то тревожное. Родители, шахматная доска в подвале ресторанчика Мсье Абрахамса, улицы рядом с авеню Шарль-Флоке, а еще Д'Артаньян и Аншель, и рассказы, которые тот раньше присылал. Затем все окончательно запуталось, и Пьеро вдруг проснулся и резко сел в кровати. Лицо его было мокрым от пота. Он прижимал руку к груди и мучительно хватал ртом воздух. С улицы доносились тихие голоса, и гравий скрежетал под сапогами. Пьеро быстро вскочил, подбежал к окну, раздвинул занавески и посмотрел вниз, на сады, простирающиеся за Бергхофом. Солдаты пригнали к дому две машины, Эрнста и еще одну, и поставили друг против друга, включенные фары, своим жутковатым каким-то потусторонним сиянием высвечивали круг посреди газона. Трое солдат стояли спиной к дому, а еще двое вывели Эрнста и вытолкнули на свет, в котором он походил на призрак. Он был в разорванной рубашке и сильно избит. Один глаз у него заплыл, а из раны под волосами струилась кровь. На животе расплылся огромный черный синяк. Ему связали руки за спиной, и казалось, что ноги его вот-вот подогнутся, и все-таки он держался прямо, как мужчина. Через секунду появился фюрер в пальто и шляпе, встал справа от солдат и, не говоря ни слова, кивнул. Солдаты сразу вздернули винтовки. «Смерть нацистам!» — крикнул Эрнст, когда уже грянули выстрелы, и Пьеро судорожно вцепился в подоконник, глядя, как шофер рухнул на землю. Потом охранник, который привел Эрнста к месту казни, решительно подошел к телу, достал из кобуры пистолет и всадил еще одну пулю в голову мертвого. Гитлер опять кивнул, и солдаты за ноги оттащили тело прочь. Пьеро зажал рот ладонью, чтобы не закричать, и упал на пол, привалившись спиной к стене. Раньше ему ничего подобного видеть не приходилось, и сейчас он боялся, что его стошнит. — Это ты сделал, — сказал чей-то голос у него в голове. — Ты его убил. — Но он же предатель, — вслух ответил сам себе Пьеро. — Он предал родину, предал фюрера. Мальчик лежал и старался успокоиться, и даже не замечал, что по его спине под пижамой ручьями бежит пот. Потом, собравшись силами, встал и решился снова выглянуть в окно, и тотчас опять услышал хруст гравия под сапогами охраны, но теперь в сопровождении пронзительных женских криков. Пьеро посмотрел во двор. Эмма и Герта выскочили из дома и умоляли о чем-то фюрера. Эмма чуть не бросалась ему в ноги. Пьеро наморщил лоб, решительно ничего не понимая, ведь Эрнст уже мертв. Просить о пощаде поздно. И тут он заметил ее. Тетю Беатрис. Ее вели туда, где несколько минут назад застрелили Эрнста. В отличие от шофера, ей не связали руки за спиной, но, судя по лицу, тоже сильно били. Блузка на груди была разорвана. Она даже не пыталась ничего говорить, только с благодарностью глянула на женщин, моливших за нее, и быстро отвернулась. Фюрер свирепо рыкнул на служанок. Во двор выскочила Ева и утащила стенающих Эмму и Анге в дом. Пьеро перевел взгляд на тетю и почувствовал, как кровь стынет в жилах. Беатрис смотрела вверх на его окно, прямо на него. Их глаза встретились, и он сглотнул, не зная, что сказать или сделать, да так и не успел сообразить. Выстрелы взорвали безмятежную тишину гор, и Беатрис упала на землю. Пьеро застыл, неотрывно глядя на ее тело. А затем, как уже было сегодня, в ночном безмолвии раздался контрольный выстрел. «Зато ты в безопасности», — успокоил он себя. «А она была предательница. И Эрнст тоже. Предателей надо наказывать». Он зажмурился, когда тетю поволокли прочь, а потом снова открыл глаза, думая, что во дворе пусто. Но там еще оставался один мужчина, и он смотрел на Пьеро в точности так, как только что Беатрис. Пьеро, встретившись взглядом с Адольфом Гитлером, замер до чрезвычайности неподвижно. Он твердо знал, что надо делать. Прищелкнул голыми пятками, вскинул правую руку вперед, задев пальцами стекло, и отдал салют, который давно стал его неотъемлемой частью. Сегодня утром с постели встал Пьеро, но сейчас, ночью, обратно лег уже Петр. Лег и крепко заснул.